Часть 36. Юлианна. Шеф смотрит строго и осуждающе. У меня что, пуговицы криво застегнуты? Или волосы растрепались? Блин, наверное, помада размазана. Хотя не было у меня никакой помады. Да неважно. По-любому, по мне понятно, чем я сейчас занималась. Вылезла из чужой машины, с заднего сиденья, помятая, и на полчаса опоздала. Я даже не могу надеяться, что это прошло незамеченным. Шеф демонстративно смотрит на часы. Потом на меня. Потом вроде как заглядывает в машину. Хорошо, что там затемненные стекла. Надеюсь, Андрей будет сидеть тихо, как мышь. А я прямо сейчас придумаю какое-нибудь правдоподобное оправдание. Давай, Юля, думай, шевели мозгами. Олег Геннадьевич, начинаю я. Лихорадочно соображая, что сказать дальше. Но, как назло, ничего в голову не приходит. Абсолютная пустота. Чистый лист. «Мы что, перерыв продлили?» Язвительно интересуется шеф. «Или у вас, Юлианна Владимировна, в связи с повышением особые условия работы?» Я сквозь землю готова провалиться. И тут я слышу хлопок двери. Андрей выбрался из машины с противоположной стороны, с какой-то папочкой в руках. «Ну что за балбес?» Не мог сообразить, что его появление сейчас совсем не кстати, выдает меня с головой. Я чувствую, что уши начинают краснеть, а руки чесаться от желания порвать Андрея на тысячу маленьких Андрюш. И тут он вдруг выдает: «Здравствуйте, Олег Геннадьевич». Он знает имя моего шефа? Что он собирается ему сказать? «Молчи!» — сигнализирую я ему глазами и всеми остальными частями организма. Но он не молчит. «Меня зовут Андрей Ларин. Я возглавляю опытно-производственное предприятие «Вектор». Мы занимаемся созданием высокоточных приборов». «Ах, вот чем он занимается. Круто. Но к чему сейчас потрясать своими достижениями? Хочет произвести впечатление на шефа? Вряд ли это мне поможет. Вероятно, меня прямо сейчас не уволят. Но моя деловая репутация серьезно подпорчена. И зачем только я позволила этому извращенцу затащить меня в машину?» А извращенец тем временем продолжает с крайне деловым видом. «Я хочу заказать вашей компании разработку программного обеспечения для 3D-моделирования. Мне порекомендовали обратиться к Юлиане Владимировне как к специалисту высочайшего уровня». «Да, Юлианна Владимировна – один из самых ценных наших кадров», – неожиданно улыбается шеф. «Я забыл прихватить папку с нашими моделями, и она любезно спустилась, чтобы ее забрать». «Неплохо. Но не уверена, что правдоподобно. Для того, чтобы забрать папку, не нужно залезать на заднее сиденье машины». «Юлианна, введете меня в курс дела?» — обращается ко мне Олег Геннадьевич. «Конечно, как только сама подробно во всем разберусь. И надаю по шее причине всех моих проблем. Какое, блин, программное обеспечение? Какие высокоточные приборы? Я не представляю, о чем он говорит». «К сожалению, я сейчас тороплюсь», — произносит Андрей. «Но я планирую встретиться с Юлианной Владимировной завтра. Было бы неплохо показать ей наше производство для более эффективного сотрудничества». В этот момент он стоит рядом со мной и нагло лапает меня за задницу. А я даже не могу на него наорать. «Конечно», — кивает шеф, — «пусть Юлианна Владимировна ознакомится совсем на месте, и мы решим, сможет ли ваша IT-компания справиться с нашим непростым заказом». В этот момент мне становится обидно за компанию. Он, видите ли, сомневается в наших способностях. «Конечно, мы справимся. У нас работают ведущие специалисты области, и еще и не с таким справлялись». «Согласен с Юлианной Владимировной», — кивает шеф. «Мы с удовольствием возьмемся за ваш заказ. Я бы все же хотел сначала получить предварительные выкладки, а уж потом принять решение. Не бесплатно, разумеется». «Хорошо, так и сделаем». Андрей вручает мне папку и за руку прощается с шефом. Хотелось бы знать, что в этой папочке. Надеюсь, не фото его ледокола. С него станется. По-любому открывать ее перед шефом не стоит. «До свидания, Юлианна Владимировна». Андрей невозмутимо смотрит на меня. «Жду вас завтра в 14. Сможете?» «Конечно, она сможет», — отвечает за меня шеф. Андрей открывает дверь своей машины. Мы с шефом идем к офису. Я оборачиваюсь и вижу, что этот извращенец стоит и смотрит нам вслед. Лыбится, как чеширский кот, доволен собой до соплей. Я незаметно показываю ему кулак. Он посылает мне воздушный поцелуй. Просто невероятный нахал. Я сразу же разблокировала Андрея в мессенджере и вывалила на него все свое возмущение в письменной форме, сумбурно, потому что очень торопилась. И что же этот высокомерный наглец сделал? Он прислал мне мой текст обратно с исправленными ошибками, красным цветом, как в школьной тетрадке, а внизу пририсовал двойку и подписал «Завтра на пересдачу, а если будешь плохо себя вести, отшлепаю по голой попе прямо в моем кабинете на столе». Я читаю это, и во мне борются противоречивые эмоции. Во-первых, я возмущена. Это вообще беспредел. Что он о себе возомнил? Вызывает к себе, да еще и грозится отшлепать. То есть я завтра в рабочее время приеду в этот его экспериментальный вектор, и он думает, что мы там. Во-вторых, меня бросает в жар, и я ничего не могу с этим поделать. От этой приписки красным цветом у меня вся кровь прилила к разным местам. Что уж тут скрывать, это дико возбуждающе. Ну а в-третьих, мужчины, которые пишут без ошибок, это мой личный фетиш. Меня, как и Андрея, раздражает безграмотность в мессенджерах и соцсетях. И при этом я наделала ошибок на эмоциях. И то, что он знает, в каких случаях надо выбирать «тся» вместо «тся» и различает «нн» и «н» в причастиях и от глагольных прилагательных. Блин, за это я готова отдаться ему прямо на рабочем столе.